кофе, мисс?» — спросил Черри, не в силах побороть привычку. Мариан даже не слышала его. Она смотрела на Харри. «Со вчерашнего вечера», — ответил тот. И он рассказал Мариан о том, как они с Черри следили за Карлосом и потеряли его, когда он уехал на машине. «Я все рассказал Миклиму, и мы решили поехать по той дороге, где Карлос свернул. А затем он рассказал, как они влезли на стену, и Дон решил спуститься в сад. Когда я услышал лай собак и увидел огни в доме, я решил вернуться на виллу и разбудить Черри. Сначала мы решили подождать, не вернется ли мистер Миклим. Через 2 часа я решил, что нужно просить помощи. «Вы думаете, что его захватили?» — спросила Мариан. «Я видел, что собаки очень свирепы», — мрачно ответил Харри. «Их было много. Не думаю, чтобы ему удалось удрать. Если бы это было так, то почему он не вернулся сюда?» Мариан кивнула. «Ну и что вы предприняли?» «Я оставил Черри здесь на тот случай, если бы мистер Миклим вернулся, а сам поехал в полицию». Лицо Харри омрачилось. «Хотите верьте, хотите нет, но никто из этих болванов не говорит по-английски ни слова. Делать было нечего. Я чуть не сошел с ума от злости. Тогда я вернулся на виллу и вызвал главного комиссара Дикса. Мне удалось быстро с ним связаться, и он сразу же взял дело в свои руки. Он предупредил человека, который занимался делом черепахи в Риме, и парень моментально прилетел сюда на самолете. Мы с Черри снова пошли в полицию, и я рассказал ему всю историю. Когда я дал приметы негра и описал дом, местные ищейки чуть не посходили с ума. Они сказали, что негр хорошо известен в городе и совершенно безопасен. Он оказался слугой некоего Симона Альскони, богатого, уважаемого гражданина города. Согласно словам здешних полицейских, было смешно подозревать его. Тогда Росси попросил рассказать ему всю историю. Вид у него был очень скептический. Должен сказать, что история действительно выглядела не очень убедительной. У меня не было доказательств того, что негр имел какую-либо связь с бандой черепахи. Я рассказал ему о том, что мистер Миклим увидел Лорелли, но и здесь я не мог доказать, что она связана с негром. Кроме того, мы даже не видели его возле виллы. Но было одно то, чего они не могли у меня отнять. Это то, что мистер Миклим вошел в парк и исчез. Росси сказал, что мистер Миклим не имел права находиться в парке, и что Альскони мог обрушиться на него за нарушение границ его владений. Он добавил, что у нас нет никаких доказательств его присутствия в доме. В конце концов, он согласился туда пойти. Он не захотел, чтобы мы с Черри его туда сопровождали. Через некоторое время они вернулись. Росси сказал, что они обыскали весь дом от пола до потолка, что Миклима там не оказалось. Он имел наглость предположить, что с мистером Миклимом случился приступ амнезии, и он напрасно бродит в поисках знакомых мест. Остановившись на этом, он вернулся в Рим, оставив местную полицию заниматься розысками мистера Миклима. Но они, кажется, не особенно утруждают себя этим. Вот что мы имеем на данный момент. «Если Дона Миклима похитили, — заметила Мариан, — то его похитители имели достаточно времени, чтобы увести его еще куда-нибудь, не так ли? Да, но я думаю, что они этого не сделали. Я уверен, что он еще на вилле. Уверенно, — сказал Харри. Но почему? Ведь полиция обыскала. Хотел бы я, чтобы вы видели этот дом. Он как раз из тех зданий, в которых может быть полно подземных переходов, невидимых дверей и потайных комнат. Держу пари, что он там». Мариан посмотрела на Черри. «А вы что об этом думаете?» Не знаю даже...